Глава 38. «Здравия желаю!» Тут же встала и, вытянувшись в струнку, произнесла Анфиса, понимая, что немного перегнула. «И тебе не хворать!» Шеф довольно кашлянул. «Садись уже!» — махнул он рукой. «Ты еще быстрее стала!» С этими словами в кабинет вошел Роман. «Кажется, да!» — кивнула ведьма. «Так...» Шеф привычным движением поправил на своем массивном носу старомодное пенсне. Эта деталь давно стала своеобразной визитной карточкой руководителя службы. Ни одна встреча, ни одно совещание не обходилось без участия этой характерной принадлежности, которую шеф носил годами, несмотря на смену эпох и моды. Что-то особенное притягивало его именно к таким очкам, лишенных заушных душек, и удерживающимся на лицо лишь благодаря небольшой пружинке, слегка сжимавшей переносицу. Это выглядело несколько архаично, даже немного комично, особенно на фоне современного окружения. Однако шеф относился к своему аксессуару совершенно серьезно, воспринимал его как неотъемлемый элемент своего имиджа, подчеркивающий статус и солидность опытного руководителя. Со временем вся команда привыкла к этой особенности начальника настолько, что прекратила любые попытки подтрунивать над ним. Сколько бы острот и намеков не высказывалось раньше, сколько бы попыток пошутить или заставить его сменить пенсне на современные модели очков, ничего не помогло. Шеф оставался верен своей любимой привычке носить пенсне долгие годы подряд, словно оно стало частью его личности и профессионального облика. «Итак, к делу. В первую очередь ознакомься с приказами». Перед Анфисой на стол хлопнулась синяя папка с документами. На ней золотым свечением красовался символ службы. Изображение то ли волка, то ли другого зверя, очень похожего на него. Эдакий антропей, призванный оберегать всех специалистов секретной службы. «Как неожиданно», — съязвила Анфиса, театрально изобразив удивление, после того, как открыла папку и пробежала глазами первые строчки приказа. Шеф предупреждающе нахмурился. Роман улыбнулся, понимая, что там, как всегда, приказ, наказание за имеющееся нарушение. «За нарушение больничного режима вынести выговор с занесением в личное дело», — вслух прочитала Анфиса. «Спасибо большое», — прокомментировала она и продолжила. «За нарушение трудовой дисциплины назначить штраф в виде лишения квартальной премии». «Вот ведь смешные. То дают премию, то забирают, то опять назначают». «Ну, хоть бы капельку фантазии проявили. Но правда же скукота». Анфиса улыбнулась и захлопнула папку. «Разговорчики». Роберт хлопнул ладонью по столу, маскируя улыбку. Он и сам понимал, что ни на Анфису, ни на Романа никак не действовали эти приказы. Но процедуру нужно было соблюсти. «Приказываю ознакомиться и подписать все», — строго произнес он. «Ладно, ладно». Ведьма, изображая повиновение, выдохнула и взяла папку в руки. «Подписываю», — комментировала она, ставя подпись на первом листе. «Посмотрим, что тут дальше». Анфиса перевернула лист. «Ну надо же, еще приказ». Она подавила в себе смешок. «За проявленную отвагу и проявленную сообразительность установить премию в размере 10 среднемесячных окладов». Анфиса посмотрела на Романа и перевела свой взгляд на шефа. «Ну, зачем? Я же уже говорила, что я и зарплату свою не успеваю тратить». «Приказы не обсуждаются», — резонно заметил Роман. «Есть не обсуждать», — Анфиса читала дальше. «Для выполнения профессиональных обязанностей предоставить полномочия...» «Что?» Анфиса несколько раз перечитала предложение. «Мне официально дают штатного помощника?» Ведьма сияла. Сколько раз она мечтала о том, чтобы кто-то заполнял за нее необходимые документы, писал рапорт, описывал следственные действия. «Да, и не только. Тебе дают фору самой подобрать нужного тебе специалиста». Акцентировал внимание на дополнительные привилегии шеф. «Мне? Самой?» Анфиса не верила в происходящее. «А если я не того специалиста выберу, и он что-то натворит?» Анфиса подняла голову от документов, в задумчивости соображая о возможных последствиях и дополнительной ответственности. «Твой же помощник, тебе за него и отвечать придется». Шеф наблюдал за реакцией Анфисы. Он явно испытывал ее на прочность. «Ну вот и хорошо. Я сама найду себе самого толкового помощника». Анфиса вспыхнула, понимая, насколько это трудная задача. Но она никак не могла признаться в том, что понятия не имеет, где подобных берут. «Вот и хорошо. Как подберешь, приводи, оформим», — кивнул Роберт. «Есть». Анфиса поднялась с места, осмысливая информацию. «Ах, да», — вдруг вспомнила она. «Насколько я понимаю, я уже не на больничном?» «Это не моя зона ответственности. Если Иван выдает заключение и выписывает тебя, то можешь сразу же приступать к своим обязанностям», — ответил шеф. «Вот и отлично». Анфиса легко и поспешно вышла из кабинета.